Глава 54. Дотса усадили в кресло и подперли подушками. На нем была чистая одежда. Наверное, ее купила Белинда. Он начинал дремать, когда я появился, но, увидев меня, просиял. «Мне в скором времени обещали настоящую ванну». «Это как рай на земле». Страфа последовала за мной. Дотс приподнял брови. В его глазах мелькнул охотничий огонек. Он испробовал свою убийственную для девушек улыбку, потом с любопытством посмотрел на меня и нахмурился. «Морли, это Страфа. Она помогает выяснить, что с тобой случилось. Страфа, это Морли Дотс, предполагаемый владелец ресторана и настоящая жертва преступления». «Узнает ли он ее?» «Рад познакомиться с вами, мэм», — произнес Морли очень печально. Синдж слишком вежливо, чтобы это внушило доверие, учитывая ее чувства, отодвинула бегущую по ветру в сторону, желая поставить мой кувшин, и погнала Страфу из комнаты. «Тут что-то особенное?» — спросил Дотс. «Возможно». Больше он не задавал никаких вопросов, которые приготовилась услышать моя совесть. «Интересно». «Пугающе. Я начинаю запутываться. Такого не должно со мной происходить. Я большой мальчик, хороший мальчик, и я давно находился в одном и том же месте. В том месте, куда я всегда возвращался с тех пор, как мы отправились в Кантерт бороться с вампирами. И вот теперь это. Я не очень-то хорошо ее знаю». «Такое случается, Гаррет. А насколько хорошо ты знал Майю? Или Элеонору? Элеонора даже не была живой. А что насчет Белинды?» «С Белиндой все обстояло как раз наоборот. По большей части я пытался сделать так, чтобы мне не перерезали горло. Морли не поймал меня на слове, вероятно, потому что не хотел говорить о Белинде». «Не беспокойся. Будучи самим собой, ты заваришь кашу из-за навязчивого стремления поступать так, как считаешь правильным, а закончишь там, откуда начал, даже если сам того не хочешь». Не это я ожидал услышать. «Давай поговорим о тебе». «Моя любимая тема, но зачем? Разве покойник не высосал мои мысли досуха?» «Нет. Он говорит, у тебя мозги как камень». «Что я могу сказать? Когда он прав, он прав. Если бы у меня были не каменные мозги, я не пребывал бы сейчас в таком состоянии». «Ты начинаешь что-нибудь вспоминать?» «Нет». «В самом деле?» «Воистину. Как будто из моей памяти вырезали неделю. Мне смутно вспоминается, как я очнулся в постели в какой-то комнате, а надо мной нависал ты и Белл. Или это была... Теперь все становится еще туманней». «Там были четыре разные женщины. Белинда спрятала тебя на верхнем этаже элегантного публичного дома». «Да, все так расплывчато. Но перед этим, однако, я был где-то в темноте, не просто в полумраке. Это был большой, обсидианово-черный кусок ничего. Еще перед этим тьма. Я знаю, что шел, не крался, но вел себя ненавязчиво. Вряд ли я за кем-нибудь следил. Не знаю, откуда я вышел. Что-то схватило меня сзади». «Морли застали врасплох?» «Ничего себе!» Он подпрыгнул, как будто его укололи. Взгляд стал мутным, он начал быстро, бессвязно говорить. «Старый Костя был настроен великодушно. Он наполнил мою голову воспоминаниями Морли о том, что его так взвинтило. Это была женщина. Размытые очертания прояснились по мере ее приближения. Высокая, стройная, одета в черную кожу, Двигалась она с прирожденным чувственным высокомерием. Ее пышные волосы были почти седыми, как у старухи. Однако она была далеко не стара. Возможно, ей недавно перевалило за 20. Маленький ротик, но губы слегка пухловаты, ярко-красные. Эти губы были единственным резким цветом мысленной картины. Видение поблекло. Память Морли снова соскользнула во мрак и рухнула в обсидиановое забвение. Я встряхнулся. Не узнаю ее. Старые кости продемонстрировал видение самому Морли, и тот сказал: «Я тоже не узнаю, а я бы не забыл эти губы». «Задание, которое я дал Иону Сальватору, потому что он жаждал участвовать в деле, заключается в том, чтобы завербовать художника, готового со мной работать. Как только у нас будут портреты, мы, возможно, сумеем установить личность». «Портреты? Во множественном числе?» «Генерал Туб великодушно согласился одолжить нам Джимми 2 шага». Синдж доказала, что тоже участвует в беседе, крикнув из своего кабинета: «Зачем нанимать художника? Пусть это сделает Пенни. У нее есть талант и есть принадлежности для рисования. Она живет неподалеку и может начать немедленно». «А еще она безумно робеет рядом с Гарретом». «Я пообещаю защитить все ее целомудрие, которое, как она притворяется, у нее еще осталось», — сказала Синдж. «Вот стерва. У Синдж проблемы и с Пенни мрак?» «Это было для меня новостью». «Конечно. Я так долго здесь отсутствовал, что для меня все было новостью». «Сделай и то, и другое», — предложил я. «По крайней мере, один раз. Посмотрим, как разные художники видят одно и то же. И раз уж мы одалживаем собственность короля, почему бы не взглянуть на Бутча и его брата?» «Я уже сделал такой запрос. Я опоздал. Младшего выпустили, потому что он всецело сотрудничал с законом. Второй брат получил минимальный приговор — работу над проектом акведука». И вдруг: «Ого, это может быть интересным. Синдж, пожалуйста, встань у двери».